Нана и правда так думает. Она думает, что любой парень, которого я приведу сюда, будет моим любовником, и что мы будем заниматься сексом в моей комнате. Я на собственном горьком опыте убедилась, что нельзя приводить сюда мальчиков, чтобы они со мной учились. Она думает, что парень из Федерал Экспресс, доставляющий посылку, и есть тот самый жиголо, которого она наняла, чтобы тот позвонил ей в дверь. Она не была такой, когда я встречался с твоей матерью, сказал Боб. Она была полной противоположностью. Скорее всего, нет. Тогда она просто подавляла себя. А теперь все это выходит наружу. Чистити вздохнула. Может быть, теперь есть варианты, сказал он. Я могу помочь. Она должна быть где-то, где люди могут наблюдать за ней больше. Мне стыдно оставлять ее одну, когда я иду в школу или на работу. Как я уже сказал, я могу помочь. Нет, не думаю. У мамы был бы целый выводок котят, если бы она узнала, что мы снова соединились. Мне придется держать тебя в секрете, и в любом случае, мама не верит, что Нана действительно так плоха, как она есть. Когда она была здесь в последний раз, спросил он, она никогда не возвращалась с тех пор, как уехала. Ей не хватает денег, чтобы купить билеты на самолет. А ты знаешь, заметил Боб, папочка, меня не волнует, что ты знаешь, что я танцую, но, если бы мама знала, она бы сделала из меня старомодную феминистку. Достаточно того, что я живу с бабушкой, которая теряет память. Она думает, что я работаю в 7:11. Почему я должна хотеть, чтобы две сумасшедшие женщины говорили мне, что делать? Ты должна что-то сделать, сказал он. Что мне нужно сделать, так это дожить до своего 18-летия, чтобы я могла сказать маме, куда его засунуть, сказала его милая, невинная дочь-подросток. Значит, у тебя осталось, 7 недель, сказал он. Она все еще была в его объятиях. Их объятие длилось целых 10 минут. Теперь она отпустила его и отступила назад. «Ты вспомнил», — сказала она, — «это делает меня счастливой». «Конечно, я вспомнил», — подметил Боб. «Ты ведь моя дочь». Чистити подняла палец, давая ему знак подождать, и подошла к шкафу. Она открыла двойные двери и наклонилась, чтобы заглянуть внутрь. Джинсы, в которые она была одета, любовно обхватывали ее упругую попку. Когда она встала, с ее пальца на ремешке свисала единственная туфля. Это была туфля на высоком каблуке с 6-дюймовым шипастым каблуком, и она была ярко-красной. Она протянула его ему. «Я Золушка, а ты мой принц», — сказала она. «Все должно быть наоборот», — сказал он, улыбаясь. «Я должен предложить тебе туфлю. Возьми ее, и ты сможешь», — сказала она. У другой сломалась пятка, но эту я сохранила, потому что хотела, чтобы мой принц нашел меня. «Я бы с удовольствием забрал тебя отсюда», — сказал он. «Но, как ты уже заметила, я не смогу сделать этого почти 2 месяца. Мама по-прежнему единолично опекает меня, верно?» — спросила она. «Никаких новых судебных постановлений не поступало. Теперь, когда я все это знаю, я, вероятно, мог бы вернуться в суд и получить хороший повод для лишения ее опеки, но на это уйдет месяц или даже больше. Давай просто подождем», — сказала она. «Когда мне исполнится 18, я отдам бабушку в приют и буду жить с тобой, а до тех пор нам не придется иметь дело с моей сумасшедшей матерью». Дверь открылась, и на пороге появилась Мона. Ее глаза блестели. «Ты уже трахаешься, ты должен убедиться, что она испытывает оргазм, молодой человек. Женщина заслуживает оргазма». Глава 9. «Мы уже закончили, Нана», — спокойно ответила Чистити. «Он подарил мне много-много вкусных оргазмов». «Хорошо, он ведь захватил с собой презерватив, не так ли? Безопасный секс очень важен». «Все было прекрасно, Нана», — сказала Чистити. «Ты голоден, давай приготовим ужин». «Мне пора возвращаться к работе», — сказал Боб. «А, у него есть работа, все лучше и лучше, дорогая», — пробормотала старуха. Боб последовал за ними на кухню, где Чистити повернулась и обняла его. «Я хотела бы пригласить тебя остаться на ужин, но это не лучшая идея», — прошептала она. «Я понимаю», — сказал Боб. «По крайней мере, теперь я знаю, где ты живешь. Если ты придешь сюда, она может сделать все, что угодно», — сказала девушка. «Вместо этого я постараюсь навестить тебя. Кстати, где ты живешь?» Боб достал из бумажника визитную карточку и написал на обороте свой адрес. Чистити обняла его и поцеловала, что было слишком интимно для дочери и ее отца, и он ушел. Он чувствовал себя так, словно сбросил 20 фунтов и помолодел на 10 лет. На следующий день она не появилась в его доме, и соблазн увидеть ее танец был слишком силен, поэтому он вернулся в клуб. Он сидел там часами и смотрел, как она танцует два сета. Во время обоих танцев она танцевала прямо перед ним. Ее танец был невероятно эротичным. Когда она стояла перед ним, и он обнаружил, что его окружают другие мужчины, которые жадно тянутся к ней с деньгами в руках. На следующий вечер он сказал официанту, что хочет потанцевать с ней наедине, и снова его подвели к расписной двери, за которой стояла его дочь. Она была одета как школьница, с двумя хвостиками или собачьими ушами. «Ты не сказал ей, как ты хочешь, чтобы я оделась», — сказала она, подходя к стене и нажимая кнопку, чтобы включить музыку. «Мне все равно», — сказал он, опустив руки, как будто знал, что так и должно быть. «Ох, ты такой милый», — сказала она. «Ну, ты ведь не приходишь, чтобы увидеть меня», — отметил Боб. «Я закладываю фундамент», — сказала она. «Закладываешь фундамент? Для чего же?» «Вместо того, чтобы объяснять», — сказала Чистити. «Просто наберись терпения, пожалуйста, хи-хи». «Конечно», — сказал он. «Много лет я даже не знал, где ты. Я могу быть терпеливым». «Спасибо, папочка». Ее блузка была расстегнута и раскрыта, чтобы показать, что на ней не было лифчика. Она играла со своей клетчатой юбкой, дразня его взглядами, которые показывали, что на ней тоже не было трусиков. «Это не займет много времени, чтобы сделать стриптиз, когда ты не носишь нижнее белье», — заметил Боб. «Я дразню других мужчин. Зачем мне дразнить тебя?» Он задумался. На этот вопрос может быть несколько ответов. Однако она сняла блузку и начала играть со своей грудью, так что он перестал думать об этом и просто наслаждался зрелищем. «А ты не боишься, что твои школьные друзья увидят, как ты танцуешь?» — спросил Боб. «На входе всех снимают», — сказала она. «Бастер, может быть, и не слишком заботится о возрасте своих танцовщиц, но он устроит смерть по поддельным удостоверениям на входе. Вышибалы обучены распознавать поддельные удостоверения личности, и у них есть полномочия отказать любому, кому они хотят, независимо от того, есть ли у них причина или нет. Здесь танцует еще одна девочка моего возраста, и ей меньше всего хочется, чтобы об этом узнали в школе. Думаю, это хорошо», — сказал он. «Да, мальчики в школе и так достаточно плохи. Последнее, что им нужно знать, это то, что я делаю это. Это означает, что в данный момент Чистити сбрасывала юбку и двигалась, чтобы потереться грудью о его лицо. Желание попробовать пососать сосок было настолько сильным, что Бобу даже пришлось закрыть глаза. Она попятилась и почти мастурбировала перед ним. «Ладно», — выдохнул он, — «ты победила. С меня хватит. Ты заставляешь меня чувствовать себя хорошо», — сказала Чистити. «Я не должен», — ответил Боб. Она наклонилась, чтобы коснуться его губ своими, а затем прекратила танцевать и выключила музыку. Дверь открылась, он встал, поправил свой стояк и вышел в темный коридор. У занавешенной двери вышибала приложил руку к груди. «Бастер хотел бы поговорить с вами», — сказал мужчина. Бастер оказался тощим, как жердь, мужчиной с длинными волосами и золотым передним зубом. На шее, над воротником рубашки, виднелась какая-то татуировка, но это была просто темно-синяя масса, которую Боб не мог опознать. Встреча состоялась у стойки бара, к которой прислонился Бастер. Он не пил. «Я сразу перейду к делу», — сказал он. «Я всегда проявляю интерес, когда клиенты одна из моих танцовщиц становится чересчур дружелюбными, а ты очень подружился с Труди. Неужели ты сидишь здесь часами и ждешь, когда она начнет танцевать? Кстати, ты не очень много пьешь, и она почти никогда не танцует наедине, но, когда ты появляешься, она вдруг начинает тереться своими сиськами о твое лицо. Этому есть объяснение, но ты, наверное, не поверишь», — сказал Боб. «Ну, можешь попробовать. Позволь мне сначала спросить тебя кое о чем», — сказал Боб. «А почему тебя это волнует?» «Я забочусь обо всех своих девочках», — сказал он. «Девушек, которые хотят раздеться, пруд пруди, но хорошие танцовщицы встречаются редко. Труди — одна из лучших. Она делает деньги, и она делает деньги мне. Ты хочешь сказать, что она проститутка?» Напрягся Боб. «Нет», — воскликнул Бастер и вдруг настороженно огляделся. «Такого дерьма здесь не бывает. Если кто-то из них и делает это, то только в свое свободное время, и я не имею к этому никакого отношения. Это строго законный стриптиз-клуб, вот и все. Ты полицейский?» Так вот почему ты так часто околачиваешься здесь, а я думал, тебе нравится завсегдатай, сказал Боб. Мне нравится завсегдатай, которые пьют, сказал Бастер. Конечно, сказал Боб, я ее отец. Моя бывшая получила полную опеку 5 лет назад, и с тех пор я ее не видел. Я случайно узнал, что она здесь работает. Ей ведь всего 17 лет. Нет, спокойно ответил Бастер. Она абсолютно легальна, и у меня есть документы, подтверждающие это. У меня даже есть копия ее удостоверения личности, выданного правительством. У тебя есть копия ее удостоверения личности, но оно не было выдано никаким правительством. Ну, поскольку ты не привел с собой полицейских, я полагаю, ты понял, насколько повзрослела твоя маленькая девочка. Ты же не собираешься создавать проблемы, правда? Нет, я не собираюсь раскачивать лодку. Через несколько недель она будет совершеннолетней, и ей нравится здесь работать. Приватные танцы были единственным способом поговорить. Она сказала, что не может уехать со мной, иначе будут неприятности. Бастер тут же просиял. Глава 10. Значит, вход мне не под запретом? Спросил Боб. Да сгинет эта мысль. Я могу понять, почему мужчина хочет присматривать за своей дочерью. Бастер широко ухмыльнулся. Большинство отцов не следят за своими дочерьми, но она хорошая девочка. Если ты не собираешься раскачивать лодку, я тоже не буду. Он взглянул на бармена. Марвин, дай этому человеку все, что он хочет, но только один раз. Он снова посмотрел на Боба. Тебе нужно больше пить. Ты заботишься о моей дочери, но не о моей печени. Боб улыбнулся. Мне не нужно смотреть на твою печень, сказал Бастер. Он повернулся и вышел. Боб посмотрел на бармена, который уже добавил унцию виски в стакан с виски Драмбуи. Я так и знал, что с тобой что-то не так, сказал мужчина. Теперь это имеет смысл. Есть ли смысл в том, что мужчина приходит посмотреть, как его дочь раздевается? Ты не похож на других рогатых собак, которые приходят сюда и пускают слюни на девушек, сказал бармен. Ты здесь не для того, чтобы смотреть на ее тело. Ты здесь, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Не будь так уверен насчет того, чтобы не смотреть на ее тело, вздохнул Боб. Бармен пожал плечами. Он видел так много обнаженных женщин, что нагота стала обычным делом. Боб слышал, что в нудистских колониях эрекция встречается редко. Он слышал, что люди привыкли к наготе, и она больше не была для них сексуальна. Боб был почти уверен, что его там еще нет. Он узнал ее расписание и ходил в клуб только по вечерам, когда она танцевала. Раз в неделю он устраивал приватные танцы, и она всегда танцевала для него, как для любого другого клиента. За исключением, конечно, того, что она не танцевала для других клиентов. Он дал ей хорошие чаевые и начал заказывать безалкогольные напитки. Не имело значения, был ли в них алкоголь или нет. У Бастера все напитки были дорогими. Боб не раз задавался вопросом, не основана ли схема ценообразования Старбуксса на ценах на напитки Бастера, или наоборот. Он был там однажды ночью, когда возникла проблема, которая внесла еще больше изменений в их и без того сложную жизнь. Это случилось в пятницу вечером, и в заведении было полно народу. Двое мужчин устроили дебош, пока она была на сцене. Они кричали, что хотят трахнуть ее, и говорили, что будут тянуть на ней поезд, пока она не потеряет сознание. Один попытался схватить ее за лодыжку, но она увернулась. Вышибала подошел к сцене и предупредил их. «Да пошел ты», — фыркнул один из них. «Мы покупаем выпивку и даем чаевые танцорам. На самом деле, мы хотим приватный танец с этой шлюхой. Подготовь ее для нас, красавчик». Вышибала исчез, и Чистити закончила свое выступление. Никто не пришел за мужчинами, и они встали, направляясь к занавесу. Завязалась ссора, и обоих вышвырнули из клуба. В тот вечер, когда Боб уходил, он случайно заметил, как в машине на стоянке вспыхнула зажигалка, когда закуривали сигарету. Он сел в свою машину и остался сидеть. Это была всего лишь догадка, но она оправдалась. Один из двух выброшенных мужчин вышел из машины и направился к заднему сиденью, чтобы помочиться прямо на стоянке. Чистити вела машину Моны, чтобы добраться до клуба, и, хотя стоянка для сотрудников была отдельной, она все еще была видна посетителям, если они припарковались в одном конце клиентской парковки. Боб увидел, как Чистити вышла из здания и направилась к машине своей бабушки. Он также видел, как двое мужчин вышли из машины и направились к его дочери. Он пришел туда примерно в то же время, что и они. Противостояние было недолгим. Боб уже 4,5 года не служил в морской пехоте, но все еще был в отличной форме. Однако он немного заржавел, если судить по его опыту в рукопашном бою. Он лишил сознания обоих мужчин, но один из них нанес удар ножом, который сделал 6-дюймовый надрез в животе Боба, чуть выше пояса. Он не знал, что у всех девушек есть тревожные кнопки, и что частица нажала свою, как только мужчины приблизились. К тому времени, как он закончил, на место происшествия прибыли 2 вышибалы. «Ты ранен», — завопила частица, указывая на расширяющееся пятно на его рубашке. «Ничего страшного», — сказал он, надавливая на нее прямо. «Я позвоню в 911», — сказал вышибала. «Не надо», — сказал Боб. «Нам здесь не нужны копы, которые слишком внимательно изучают ее трудовые книжки». Частите оставалось всего несколько недель до 18. «О, да», — сказал вышибала, подтверждая слова Боба, «все знают, что Бастер иногда обманывает возраст девочек. Ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» «Я окажу себе первую помощь на дому», — сказал Боб. «Это всего лишь царапина». «Я пойду с ним», — сказала Частите. Теперь все в клубе знали, что Труди, дочь Боба. «Мы позаботимся об этих двоих», — сказал другой вышибала. Боб гадал, не им ли понадобится скорая помощь, когда их найдут, без сомнения, где-нибудь далеко от клуба. «Не убивайте их», — сказал он. «А почему бы и нет?» — небрежно спросил один из вышибал. Глава 11. Частите отвезла их к его дому на машине Наны. Он сказал ей, чтобы она не превышала скорость, и что последнее, что им нужно, это чтобы мистер хороший полицейский остановил ее за какое-то нарушение правил дорожного движения и увидел, как Боб истекает кровью. Когда они вошли внутрь, она стянула с него рубашку и ахнула. «Это не царапина», — простонала Частите. «Тебе нужно в больницу, папа», — задыхаясь, сказала она. «Нет, не знаю. Если я пойду в больницу, они захотят узнать, как это случилось, и вызовут полицию, и они захотят опросить всех. Ты хочешь, чтобы там был полицейский отчет, где экзотическая танцовщица-свидетель оказывается несовершеннолетней дочерью жертвы?» «Нет», — неохотно призналась Частите. «Ты должна увидеть, насколько она глубока», — сказал он, пытаясь думать о чем-то другом. «Это достаточно плохо, большое спасибо», — ответила она. «Просто осторожно раздвинь кожу и посмотри, как далеко она войдет», — сказал он. «А как я могу понять?» — она заскулила. «Открой ее, посмотри и скажи мне, что ты видишь», — сказал он. «Просто сделай это и покончи с этим. На следующей неделе все это будет смутным воспоминанием». Частица наклонилась ближе к Бобу. Он видел, как она прикусила нижнюю губу между жемчужно-белыми зубами. Он также мог заглянуть под ее простую белую блузку, где ее обнаженные груди выглядели поистине соблазнительно. Он почувствовал, как его пенис качнулся вверх и вниз. Один раз, когда мышцы там непроизвольно сжались, она поморщилась, раздвигая края раны. «Это не очень глубоко», — сказала она. «Может быть, 1/4 дюйма. Я вижу что-то белое, но оно снова начинает кровоточить». «Белое – это и слой жир. Это и есть белый цвет, который ты видишь». «Хорошо, мы простерилизуем рану перекисью водорода, а потом ты сможешь зашить ее». «Ты совсем спятил», — сказала его дочь, вставая. Ее голос и поведение были совершенно нормальными. «Достаточно того, что ты танцуешь обнаженной перед незнакомыми мужчинами. То, что у тебя рот на горшке, не помогает. Я не танцую обнаженной для незнакомых мужчин. Я танцую голышом для своего папочки. Так уж случилось, что иногда, пока я занимаюсь этим, там бывают незнакомые мужчины, а иногда моего папы там нет, и мой род не имеет к этому никакого отношения. Если ты думаешь, что я собираюсь зашить тебя, мистер, тебе стоит еще раз подумать». Ему потребовалось 5 минут, чтобы убедить Частицу сделать это. Боб держал марлю над раной, прикладывая прямое давление, пока она не нашла его старый травматологический набор морской пехоты, в котором были шовные материалы. Официальный срок годности его уже давно истек, но он решил, что для швов это не имеет значения. Он сбросил рубашку, и она потянулась, чтобы расстегнуть его ремень. Его брюки промокли насквозь, потому что из-за гравитации в них потекла кровь. Он не носил нижнего белья, привычка, которая также была пережитком корпуса. Ее юбка и простая белая блузка не были нарядом школьницы, но это напомнило ему о том, что она иногда надевала на танцы. Она промокнула рану марлей, смоченной перекисью водорода. Невозможно было не заметить состояние его обнаженного пениса. «Папа», — упрекнула она, глядя на его твердую, как камень эрекцию. Не волнуйся, это происходит постоянно, когда ребята получают травмы. Нервная система переходит в овердрайв. Дерьмо собачье, фыркнула она. Не лги мне, папа. Окей, как скажешь, это не из-за раны, сказал он. Это из-за меня. Из-за тебя, малышка, вздохнул он. Я думал о том, как ты танцуешь. Как ты можешь думать об этом в такое время? Простонала она. Признаюсь, я заглянул тебе под рубашку. У тебя великолепная грудь, хотя мне не следовало бы ее замечать, сказал он, пожимая плечами. Разве это не смена ролей? С усмешкой заметила она, осторожно вытирая кровь вокруг раны Марли. Чистите посмотрела на рану. Папа, я передумала. Это очень глубоко. Тебе действительно нужен врач. Ты можешь зашить меня, сказал он. Я бы сделал это сам, но я не могу видеть достаточно хорошо, если не наклонюсь. А если я наклонюсь, кожа не будет лежать правильно, когда она сшита. Я не могу зашить своего собственного отца, захныкала она. Я едва могу пришить пуговицу. Я все тебе объясню. Мы поговорим о чем-нибудь другом. Это отвлечет тебя от того, что ты делаешь. Боб достал из аптечки пакет со швами и открыл его. Он вручил ей изогнутую иглу и кровоостанавливающие средства и показал, как им пользоваться, используя свою окровавленную рубашку в качестве кожи. Он велел ей завязать каждый отдельный стежок, сделал глоток из бутылки дикой индейки и сказал, чтобы она приступала. «Может быть, боль поможет избавиться от этого», — сказал он, глядя на свой все еще твердый пенис. Она поморщилась, когда вонзила кончик иглы в его кожу в конце пореза. «Я знаю, что эта игла острая, но она растягивает кожу, прежде чем пройти сквозь нее», прокомментировала Чистити. «Кожа жесткая. Это то, что защищает все внутри нас», сказал Боб. «Поговорим о чем-нибудь другом, и все будет не так уж плохо». Она молчала, завязывая первый узел, и не произнесла ни слова, пока снова не проткнула иглой его кожу. «И всегда так бывает, когда ты смотришь, как я танцую. Ты имеешь в виду мою мужественность?» Чистити даже улыбнулась. «Это такое глупое название. Да, твое мужское достоинство. Всегда ли так бывает, когда я танцую?» «Каждый раз», — вздохнул он, — «мне очень жаль». Глава 12. «Я не возражаю, если ты будешь возбуждаться, когда я буду танцевать, папа. Это должно быть захватывающе». «Только не для меня», — проворчал Боб. «А почему бы и нет? Ты же мужчина». «Я отец», — напомнил он. «У каждой экзотической танцовщицы есть отец», — заметила она. «Да, но эти отцы не приходят смотреть, как их маленькие девочки раздеваются и показывают свои киски кучке похотливых мужчин. Ну и что, если я выйду замуж? Тебя не смутит, если я покажу свою киску мужу?» «Конечно, нет», — сказал он. «Я тебе не верю». «Что, а почему бы и нет?» «Потому что ни один отец не хочет думать о своей маленькой девочке как о сексуальной жене. Папы хотят, чтобы их дочери оставались девственницами всю свою жизнь». «Ну, я думаю, этот корабль уже отплыл», — вздохнул Боб. Чистити встала и пристально посмотрела на него. «Почему ты так говоришь? Я больше не могу притворяться, что ты девственница», — сказал он. «Только никогда увидел, как ты танцуешь». «Ну, большое спасибо», — крикнула Чистити, явно разозлившись. Она бросила окровавленную марлю на его рану и вышла из комнаты. Линия швов была закончена только наполовину. Боб попытался последовать за ней, но боль, вызванная попыткой сесть, вырвала у него стон агонии. Очевидно, она не ушла далеко, потому что бросилась обратно в комнату. «Ты идиот», — огрызнулась она, — «тебе нужна больница». «Я же сказал, почему нет? Еще несколько швов, и все будет готово». «Если бы ты не был моим отцом», — прорычала она, — «я рад, что ты не собираешься делать это для кого-то еще. И вообще, почему ты разозлилась?» Она снова взяла гемостат и не ответила на его вопрос. «Скажи, почему ты злишься?» — настаивал Боб. «Что я такого сказал? Ты думаешь, что я шлюха?» — пробормотала Чистити. «Нет, не думаю», — машинально ответил Боб. «Я раздеваюсь перед незнакомцами», — сказала она. «В твоей книге это делает меня шлюхой». «Нет, это не так», — настаивал он. Даже он слышал сомнение в его голосе. «Ты думаешь, что я трахаюсь?» — сказала она, и ее лицо превратилось в застывшую маску. «Разве ты не в это веришь?» Боб не хотел этого признавать, только не вслух. Его чувства все еще были в смятении. Прошло меньше месяца с тех пор, как он узнал, что его любимая, драгоценная дочь, стриптизерша, легкость и умение, с которой она демонстрировала свое тело похотливым мужчинам, не позволяло поверить, что ни один мужчина не лишил ее девственности. но он не мог произнести это вслух. Эта мысль терзала его, и все же каждый раз, когда она вторгалась в его сознание, у него возникала эрекция. Боб поднял голову, чтобы посмотреть. Его член немного смягчился, пока частица зашивала рану, но теперь он снова был твердым, как железо. Он был таким крепким, что головка повисла над его животом, всего в нескольких дюймах от того места, где она работала над ним. «Я не знаю, что и думать», — сказал он. «Я все еще пытаюсь разобраться во всем этом». Частица продолжала зашивать. Казалось, она уже приспособилась. Кто бы мог подумать, что кожа такая жесткая. Она что, то пробормотала, когда ткань сопротивлялась движениям, а затем, наконец, сдалась в порыве, который послал кончик иглы через другую сторону. Боб чувствовал легкое головокружение. Он уговорил ее пройти первые 6 узлов, но теперь откинул голову назад, уверенный, что она сможет закончить это без всяких наставлений. Через 5 минут она закончила последние из 11 швов и встала. «Я хочу, чтобы ты кое-что знал», — сказала она, глядя на него сверху вниз. «Что, я девственница, ты, женоненавистнический ублюдок. Единственное, что когда-либо было в моей киске, это мои пальцы и тампоны. Только потому, что я танцую, чтобы получить деньги для колледжа, не означает, что я шлюха». Слезы потекли из уголков глаз частицы и потекли по щекам. «Прости», — простонал Боб, — «это не то, что я имел в виду». «Да, это так», — сказала она, вытирая глаза пальцами. «Признать это, ты думаешь, что я хожу вокруг да около?» Он посмотрел на нее, даже злясь, что она была настолько великолепна, что у него заболела грудь. Он стал мягким, пока она зашивала его, но теперь Боб чувствовал, как его член снова набухает. Ему стало стыдно. «Послушай», — взмолился Боб, — «люди ошибаются, делают поспешные выводы. Извини, пожалуйста. Все, о чем я мог думать, было то, что я сделал бы, если бы оказался в такой ситуации, наедине с тобой». Боб моргнул. Это прозвучало совсем не так, как он себе представлял. На самом деле, в этом не было никакого смысла. «Моя мать сказала мне, что меня назвала бабушка, которая настаивала, чтобы у меня было имя, которое побудило бы меня оставаться девственницей, пока я не выйду замуж». «Ну, так оно и было», — сказала частица, протягивая руку, чтобы схватить его почти возбужденный член. «Ты можешь мне не поверить, но я никогда даже не прикасалась к ним». Частица замерла, уставившись на то, что держала в руке. Боб тоже поднял голову, чтобы посмотреть. «Жарко», — сказала она, как будто ей вдруг что-то пришло в голову. «А во», — мягко выдавила частица. «Он такой жесткий на ощупь, за исключением того, что он также мягкий и теплый». Ее рука двигалась, и кожа вокруг ствола двигалась вместе с ней. Его крайняя плоть медленно отделилась от макушки, обнажая головку так же медленно, как она обнажала части своего тела, когда танцевала. «Детка», — прошептал Боб, — «не могу поверить, что моя рука обхватила пенис», — сказала она легким голосом. Частица посмотрела ему в лицо. На ее лице ясно читалось удивление. «Они все такие, это единственное, о чем тебе стоит беспокоиться», — выдохнул Боб и нахмурился. «Это тоже было неправильно. Все эти парни пьют и пялятся на меня. У каждого из них в штанах по такой же штуке, как это». «Частица, дорогая, тебе не следует прикасаться к нему», — задыхаясь, сказал Боб. «Я знаю», — сказала она, ее голос был легким и воздушным. Как будто кто-то из друзей сказал ей, что она не должна использовать цвет лака для ногтей, который она пробовала, потому что он не соответствовал ее стилю. Она снова сжала его и медленно вернула крайнюю плоть в нормальное положение. «Ты собираешься остановиться?» — простонал он. «Я так не думаю», — сказала частица. «Пока нет». Она погладила его теперь уже полностью возбужденный пенис 3 раза, как будто делала это сотни раз. «Это так здорово», — выдохнула она. «Это так неправильно», — выдохнул Боб. «Я так много пропустила», — подметила частица. «Нет, не пропустила. Ты ничего не упустила, тебе это пока не нужно». Она перевела взгляд с члена в своей руке на его лицо и нахмурилась. Он стал твердым. «Из-за меня», — сказала частица. «Нет», — попытался соврать Боб. «Да, это так. Ты уже признался в этом». «Я действительно не думала об этом до сего момента. Ну, когда я только начала танцевать, я знала, что у парней бывают стояки. Но все, что я когда-либо видела, были выпуклости. Увидеть его по-настоящему – это совсем другое». Она снова сжала его член, но даже не взглянула на него. «Знаешь, что в этом действительно странно? Я мог бы перечислить дюжину вещей, выдохнул Боб. «Что действительно странно», — сказала Чистити, не обращая на него внимания, — «так это то, что мне приятно, что ты стал твердым для меня. Разве это не безумие? С другими парнями это просто отвратительно. Понимаешь? Но ты же не животное. Ты меня любишь. Я знаю, что это так. Но ты тоже хочешь заняться со мной сексом. Это просто странно. Я не хочу заниматься с тобой сексом», — выдохнул Боб. «Твой рот говорит одно, но твое мужское достоинство говорит что-то еще». Она посмотрела ему в лицо, усмехнулась, а затем снова посмотрела на его член и погладила его еще три раза. «Он хочет войти в меня. Чистите, пожалуйста», — взмолился Боб. Если бы его спросили, о чем он просит, он не смог бы сформулировать это. «Ну, пожалуйста». Чистите снова посмотрела ему в лицо. Она без труда представила себе, о чем он просит. «Ты хочешь, чтобы я тебе позволила? Ты хочешь, чтобы я позволил тебе делать все то, что ты запретил бы мне делать с мальчиками? Мед, я ничего не могу поделать», — простонал Боб, думая об эрекции в ее руке, а не о своем объяснении в контексте того, что она только что предложила. Чистите вдруг отпустила его член. «Не сейчас», — сказала она. «Ты ранен. Ты, наверное, зальешь меня кровью. Это было бы неприлично». «Что?» Его ошеломленный разум не мог справиться с ситуацией. «Тебе нужно отдохнуть. Я проверю тебя позже. Мне нужно привести себя в порядок». Чистите посмотрела на свои окровавленные пальцы. С этими словами она повернулась и вышла из комнаты. Она казалась совершенно спокойной. Не было никаких видимых признаков того, что вид его окровавленной раны, очищение ее, растягивание, а затем зашивание вообще травмировали ее. На том же уровне, видя его стояк и работая через осознание того, что ее отец вожделел ее, и что это не было ужасно, казалось, не оставило никаких признаков стресса. Боб лежал, одетый только в носки. Он поднял голову, чтобы посмотреть на свой предательский пенис, который медленно увидал теперь, когда стимул держать его твердым покинул комнату. Он тоже был в крови, и Боб поморщился, представив, что это кровь из разорванной девственной плевы его собственной дочери. Он опустил голову и напомнил себе, что ее девственная плева давным-давно была разорвана тампоном. Он понятия не имел, что делать. Он сел, морщась от боли, и опустил ноги на пол рядом с кроватью. Он посмотрел на бутылку виски и потянулся за ней. Сделав три глотка, он закрыл бутылку и снова лег. Через 10 минут Боб уже спал. Глава 13. Чистите заглянула в комнату с порога и обрадовалась тому, что Боб спал. Ему действительно нужен был сон. Она подошла к другой двери, которую не открывала, но которая, вероятно, вела в другую спальню. Чистите медленно толкнула дверь и заглянула внутрь. Это было совсем не похоже на ее старую комнату в их старом доме. Конечно, там не было ничего ее собственного, но у нее всегда было хорошее воображение, и она использовала его, чтобы обеспечить нормальную жизнь, которой была лишена. В комнате никого не было, что легко позволяло ее разуму вернуться в то время. Ее зрение затуманилось, и внезапно стены стали прежними. Пол был тот же самый, царапины на подоконнике были те же самые. Там стоял ее старый комод, теперь пустой. То, что он был пустой, было прекрасно. В этом прошлом не было ничего, что она хотела бы перенести в настоящее. Выйдя оттуда, она осмотрела все остальные комнаты в доме. Ее комната была единственной пустой. Все остальное было обжито в течение 4 лет, и все это было полностью переделано. Одна комната, маленькая спальня, стала его кладовой. В шкафу она нашла одежду, которая, должно быть, принадлежала ее матери, вещи, которые она оставила в их старом доме и которые он хранил. Она переоделась в старую юбку и майку. Они не совпадали по размеру, но ей было все равно. У Чистити не было с собой лифчика, и она тоже решила пойти голышом. Наедине с папой она чувствовала себя возбужденной. Чистити думала об этом, пока подбирала ингредиенты для салата с тунцом. Каждая девушка впервые задумывается о сексе. Это созерцание может быть невероятно сложным и детальным, или оно может оставаться более туманным вопросительным знаком. Большинство девушек подходит к двери, которая, если ее открыть, означает, что они больше не будут девственницами, и большинство девушек отворачиваются от этой двери не один раз. Чистити лишь мельком взглянула на эту дверь в своей юной жизни на свиданиях. Мысль о том, чтобы лежать под мальчиком или мужчиной, в то время как он выражает свою похоть другими способами, кроме как давать ей деньги, никогда не казалось ей чем-то приятным. Но сейчас она смотрела на дверь, за которой лежал ее отец. Это было как-то по-другому. У нее были фантазии о нем в течение многих лет, и они казались ей совершенно нормальными. Видеть его во плоти, на самом деле держать его плоть, не было равносильно этим фантазиям. Это было сродни тому, как если бы ты жил в черно-белом мире, а потом понял, что есть еще и другие цвета. Она не беспокоилась об этом, и частично не думала об этом слишком долго и упорно. Она знала, что воображать, будто танцует для своего отца, было ненормально, но другой стороной медали было то, что она скучала по нему. Воспоминания о его улыбке и объятиях потускнели за эти годы, и замена того, что она помнила о нем на лицах клиентов Бастера, действительно заставляла ее чувствовать себя хорошо, так или иначе. И вот теперь она снова нашла его. Теперь Боб был здесь. Она могла бы дотронуться до него, обнять и поцеловать. Ей больше не нужно было представлять его лицо. Она танцевала для него приватные танцы и видела желание в его глазах. Это было жутко похоже на то, что она видела в глазах других мужчин, но за этим скрывался тот факт, что он любил ее, он заботился о ней и искал ее всю жизнь, он никогда не оставит ее. Частите было все равно, что мир считает правильным и неправильным, ей было просто плевать. Это было так же просто, как подростки устраивают много сложных вопросов. Она держала его теплую, твердую эрекцию в своей руке, его член был ощутимым, твердым. Частите олицетворяла его силу. Она также олицетворяла его желание, желание, которое не пугало ее и не заставляло чувствовать себя неловко. Она никогда не играла ни с одним из них. Теперь у нее был один, с которым она могла играть, поэкспериментировать, исследовать. Этот мир с цветом в нем был намного лучше. Теперь мысль о том, чтобы войти в эту дверь, была поистине соблазнительной. Да, он был ее биологическим отцом, но гораздо важнее было то, что он был ее отцом, человеком, который любил ее и будет защищать. Он уже защищал ее, и в процессе получил ножевое ранение. Он бы все отдал за нее. А теперь, Частите была готова дать ему что угодно взамен. Глава 14. Частите стояла, глядя на Боба сверху вниз. Его пенис был теперь мягким, окровавленным, как будто он сражался в битве и проиграл, лежа на листве его лобковых волос, чтобы истечь кровью и умереть. Она хотела очистить его, снова сделать твердым и вернуть жизнь в его тело. Частите почувствовала очень необычное покалывание в сосках, когда подумала об игре с его пенисом. Эти мурашки пробежали по ее коже до точки за пупком, а затем просочились к клитору. Ей было знакомо это чувство. Ее клитор требовал внимания много раз. Теперь она просунула руку под юбку матери и потерла свою горошинку двумя пальцами. Другая рука скользнула под майку, чтобы найти и сжать ее соски. Глядя на его член, Частите вспомнила все случаи, когда парни умоляли ее опуститься на них или хотя бы дать им подрочить. Она всегда избегала спускаться в эту кроличью нору. У нее были подруги, которые делали и то, и другое, и все всегда усложнялось, когда они начинали уступать такого рода требованиям. Но теперь она могла сделать и то, и другое. Частите попыталась представить, на что это будет похоже. Она держала его, так что представить, как она двигает рукой вверх и вниз по его длине, было легко, но другая была слишком чужой. Она знала, что члены стреляют струей. Она видела это в порнофильмах. Частите представила себе, как этот пенис хлещет струей. Благодаря ей, это и правда возбудило ее, и она прислонилась к дверному косяку, яростно потирая клитор, пока сладкое облегчение не пронзило ее. Только после того, как она закончила, она увидела блеск его открытых глаз. В какой-то момент он проснулся. Может быть, он видел, как она все делает. Ну, у Частите не было с этим проблем. По ее мнению, это ничем не отличалось от танца для него. Пенис, за которым она так пристально наблюдала, двигался, больше не лежа безвольно на его пушистом коричневом лобке. Ее рука высунулась из-под юбки, блестя от жидкости. Он был совершенно бессознателен, когда она сосала два пальца, которые только что дали ей невероятное удовольствие. «Ты проснулся», — заметила Частите. «Что ты хочешь на ужин? Уже поздновато для ужина. Кроме того, я справлюсь сам. Тебе надо идти домой. Но почему? Там нет никого, с кем я могла бы поговорить. И кто-то должен заботиться о тебе. Труди убьет меня, если узнает, что случилось сегодня», — сказал Боб. «У мамы был бы припадок гнева, если бы она узнала об этом», — согласилась Частите. «Так что давай сделаем так, чтобы она никогда не узнала. Хи-хи. «Ты не можешь здесь оставаться», – простонал он. «А почему бы и нет? Здесь есть пустая комната. Я нашла кое-что из старой маминой одежды в шкафу в другой комнате. Я не знаю, почему ты сохранил их, но я рада, что ты это сделал». Она сделала для него пируэт. «Я не хочу, чтобы ты была здесь», – резко сказал Боб. «Да, это так», – сказала она, игнорируя его попытку вывести ее из себя. «Хотя тебе и не обязательно это говорить. Я уже знаю это. Чистите», – простонал Боб. «Папа», – она просияла. «Я поищу в холодильнике. Я помню, ты любишь объедки. У тебя, наверное, их там целая тонна». Она снова повернулась и ушла. Она повернулась так быстро, что юбка задралась, обнажив ее голые ягодицы. Боб вздохнул. Он с трудом поднялся и нашел, что надеть. Его рана была чистой и зашитой, но она не наложила на нее повязку. Он заглянул в травмпункт и нашел антипригорные прокладки. Боб снова промыл швы перекисью водорода и поморщился, когда марля зацепилась за концы швов. Он накрыл ее работу блокнотом и приклеил скотчем, после чего пошел в ванную и опорожнил мочевой пузырь. Он вымыл живот, ноги и член водой и, как и его дочь, выбрал что-то легкое и свободное для ходьбы. Шорты для бега и футболка большого размера. Боб нашел Чистити на кухне, она что-то напевала, работая за стойкой. Желание обнять ее сзади, обхватить ладонями ее груди и потереться своим членом о ее зад должно было быть преодолено сознательной мыслью. «Спасибо, что позаботилась обо мне», — сказал он, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, кроме того факта, что он был влюблен в свою маленькую девочку. Она оглянулась через плечо. Ее волосы взметнулись при этом, напоминая ему, как она использовала эти волосы, когда танцевала. «Может быть, мне стоит поступить в колледж и стать медсестрой», — съязвила она. «Ты была бы фантастической медсестрой», — сказал он, имея в виду именно это. Затем бездумная часть его мозга произнесла слово. «Но для мужчин это будет нелегко». Чистити оставила еду и подошла к нему, она наклонилась, чтобы осмотреть повязку. Без малейшего намека на то, что она намеревалась сделать, и без всякого стыда, она просунула пальцы за пояс его шорт и растянула ткань. Она заглянула в отверстие на его член, который был вялым. «Просто проверяю», — сказала она, позволив материалу вернуться на место и вставая. Боб молча смотрел на нее. «Я не могу быть медсестрой, если это вызывает проблемы», — сказала она. «Но, как ты можешь ясно видеть, я не заставляю мужчин чувствовать себя так все время. Так что, может быть, я смогу стать медсестрой». Она усмехнулась. «Так кем же ты хочешь учиться, чтобы поступить в колледж?» – спросил он. «До сих пор я хотела быть адвокатом», – сказала она. «Вау, это впечатляет. Но ты сказала, что лишь до сих пор. Что же изменилось?» «Я почти уверена, что адвокаты должны подчиняться закону», – сказала она. «Ну и что? Меня не очень интересует, что говорит закон о том, чтобы любить моего папу так, как люблю его я». Так оно и было. Слон в комнате. Очевидно, он был более смущен всем этим, чем она, и она была готова поговорить об этом. Может быть, разговор об этом уладит все и приведет к большему, чем обычные отношения. «Так скажи мне, о чем ты думаешь?» — сказал Боб. «Что происходит?» «Не имею ни малейшего представления», — ответила Чистити. «В последнее время в моей жизни происходит много нового. Мне потребуется некоторое время, чтобы все обдумать». Она с удивлением подняла брови. «А ты знаешь, что мне потребовалось почти 2 недели, чтобы освоиться с танцами? Через 2 недели, когда я начала воображать, что все мужчины — это ты, мне стало легче. После этого это была просто работа. Это было немного похоже на домашнюю работу, только мне за нее платили. Потом ты начал приходить, и все снова стало безумным. А теперь я увидела свой первый пенис и даже почувствовала его. Это было странно, но не потому, что это был мой первый пенис, и не потому, что это был твой пенис. Я прикасалась к тебе 1000 раз. Я и правда не хочу, чтобы ты пострадала», — сказал Боб, которому было так же трудно воспринимать происходящее, как и его дочери. «Ты никогда не причинишь мне вреда», — удивленно сказала Чистити. «Я не это имел в виду», — сказал Боб. «Если кто-нибудь узнает, что ты трогала мой пенис, это будет большой проблемой». «А зачем кому-то это знать?» — спросила она. «Я, конечно, никому об этом не скажу. Так ли это?» «Нет», — ответил Боб. «Тогда в чем проблема?» «Проблема в том, что я твой отец», — сказал Боб. «Я не думаю, что это проблема для меня», — сказала Чистити. Ее лицо было спокойным. «Что?» — он не верил своим ушам. «Извини», — сказала она. Меня просто не пугает, что первый пенис, к которому я прикоснулась, был твоим. Не знаю, что и сказать. Простонал Боб. Тогда ничего не говори. Давай лучше поедим. Глава 15. Они поели в гостиной, ища, чтобы такого посмотреть по телевизору. У него был основной кабель, который не показывал ничего интересного ни для одного из присутствующих. Чистити встала и подошла к его коллекции кассет, хранившихся в большом шкафу с множеством маленьких дырочек. «Ты шутишь», — сказала она, вытаскивая одну кассету из шкафа и рассматривая ее. «Ты можешь найти их на гаражных распродажах», — сказал Боб. «Наверное, они возвращают меня к моей юности, ха-ха». «Ты не настолько стар», — подметила дочурка. «Я был там, когда вышли первые диски», — сказал он. Она посмотрела на других, а затем спросила, как играть в одну из них. Через 2 минуты комнату наполнили звуки Пинк Флойда. Она танцевала автоматически, и это превратилось в дразнящее шоу, где она не раздевалась, но почти обнажала свои самые интимные части. Член Боба стал твердым, и его свободные шорты не делали ничего, чтобы скрыть этот факт. В конце концов, Чистити нажала стоп и встала перед ним. Она потянулась к его руке. «Что ты делаешь?» – спросил он. «Пора спать», – сказала она. Его протесты были проигнорированы. Как будто она знала, что у него не будет что сказать, и что она может положиться на того, кого она сможет контролировать. Боб позволил отвести себя в постель. Когда Чистити сняла с него рубашку и шорты, он зарычал и пожаловался, но физически не сопротивлялся. Надев старую одежду его жены, она легла на кровать рядом с ним. Чистити поцеловала его в плечо, просто чмокнула, что-то вроде «Я здесь, сейчас, рядом с тобой». Затем она потянулась к его необузданному члену, сжимая его так, как это тоже было нормально, даже ожидаемо. «Что ты делаешь, Чистити?» – спросил Боб, используя ее официальное имя. Возможно, он думал, что это напомнит ей о необходимости быть целомудренной, не заставляя меня останавливаться. «Я так много пропустила, и это все твоя вина. Ты должен был бороться с мамой сильнее. Ты должен был бороться, чтобы удержать меня. Я знаю, что тебе это нужно. Я думаю, что мне это тоже нужно. Просто лежи и позволь мне сделать это». «Черт», – простонал он. В последний раз, когда она гладила его, она казалась опытной, но стало очевидно, что Чистити никогда не делала этого раньше, но не до конца. Один этот факт, тот факт, что ее первая работа была для него, делал ее отсутствие опыта неуместным. Боб предупредил ее, но она лишь слегка откинулась назад и продолжала двигать рукой. Когда Боб кончил, она пискнула, ее рука остановилась на несколько секунд, когда ее широко раскрытые глаза приняли струи густой белой спермы, которая выпрыгнула из кончика его члена. Какой-то инстинкт подсказал ей снова начать поглаживание, и она сделала это. «Он уже становится мягким», — воскликнула Чистити. «Вот черт», — простонал Боб. «Это было потрясающе. Он не кончал так сильно уже много лет. Это было так здорово», — вздохнула она в ответ. «Хотя и создает беспорядок. Он знал, что большая часть его спермы упала на грудь и живот. Капля упала на его повязку, и ее рука тоже была испачкана ею, когда она, наконец, оставила его увядающий член и подняла его, чтобы посмотреть, а затем осторожно понюхать. «Я слишком устал, чтобы вставать», — сказал Боб. «Ты можешь просто принести мне тряпку для стирки?» «Конечно», — ответила Чистити. Не было никаких признаков того, что это событие было чем-то необычным для подростка. Она пошла в ванную и вернулась, используя влажную ткань, чтобы промокнуть пятна его спермы на своем запястье. Не обращая внимания на его протянутую руку, она вымыла его, проводя много времени на его мягком члене. «Мне нравится твой пенис», — сказала она ни с того ни с сего. «Я бы не хотел, чтобы ты говорила такие вещи», — простонал он. «Но почему? Это правда. Это не должно быть правдой», — настаивал он. «Хорошо, что ты наложил этот гигантский пластырь на свою рану», — сказала она, игнорируя его предупреждение. «Если бы ты этого не сделал, то испачкал бы мне все швы своими вещами. Мне нужно снять его и проверить рану, только завтра», — сказал Боб. «Ложись спать, я беспокоюсь за тебя. Со мной все будет в порядке. Я хочу убедиться. Ты ничего не можешь сделать», — устало сказал Боб. «Я останусь здесь», — объявила Чистити. «Здесь, я просто буду спать на другой стороне твоей кровати. Это безумие», — простонал он. «Возможно, но сегодня случались и более безумные вещи. Кроме того, в той комнате нет кровати. Я буду спать здесь. Ты не можешь. Если ты там будешь спать, я тоже». Он не договорил. Что, получить еще один стояк, если бы мы только знали, что с этим делать, съязвила она. «Чистите», — сказал он с родительским предостережением в голосе. Она не обратила на него внимания и подошла к стене и щелкнула выключателем. Темнота была абсолютной и полной, пока его глаза не привыкли к тусклому свету, льющемуся из окон спальни. Это приспособление произошло достаточно быстро, чтобы он увидел ее силуэт, когда она обошла кровать и подошла к одному из окон. Боб увидел, как она стягивает с головы майку. Затем Чистите остановилась и наклонилась, снимая юбку. Когда она забралась на кровать, Боб понял, что она голая. Глава 16. Чистите не осталась на своей стороне кровати. Как только она забралась под одеяло, то тут же прижалась к нему своим горячим телом. «Ша-ша-ша», — сказала она, обрывая его намеренный упрек. «Давай спать». Минут на пять сон был последним, что интересовало Боба Джеффриса. Он лежал в постели, голый, с обнаженной женщиной. Женщина оказалась его дочерью, но она все еще была теплой, мягкой и обнаженной. Его член был мягким, но только потому, что та же самая женщина только что опустошила его. Он знал, что вскоре его младший снова будет готов к бою. Нет, он уже снова пытался прийти в боевую готовность. Ее рука скользнула по его груди, но это было неосознанное движение. Она не гладила его плоть, а просто устраивалась поудобнее. Чистите не думала о сексе. Если бы она думала о сексе, то делала бы то же самое, когда Боб проснулся, верно? Нет, все, что она делала, было удобно, в постели, ночью. Он услышал тихий шелест ее дыхания. Она уже спала. Внезапно все это стало казаться правильным. Это все, что он делал, просто лежал там, чувствуя себя так комфортно, как только может чувствовать себя жертва удара ножом без болеутоляющих, и ждал сна. Ему хотелось, чтобы его рука была под ней, чтобы он мог обнять ее. Вскоре после этого они оба мирно уснули. Когда он проснулся, то был удивлен по целому ряду причин. Он чувствовал себя отдохнувшим, что его удивило. В окно лился дневной свет, что тоже удивило Боба, потому что это означало, что он проспал по меньшей мере 6 часов. Чистите все еще лежала с ним в постели, все еще голая, и тихо посапывала. Это означало, что ей было удобно. Его пенис все еще был мягким, что, пожалуй, было самым удивительным из всего. Приятно было вот так лежать в постели с любимой женщиной, чувствовать себя уютно. Ему не хотелось вставать. Повлияла ли на нее перемена в его бодрствовании или нет, она пошевелилась, и звук ее дыхания изменился. Рука Чистите, все еще лежащая на нем, шевельнулась и снова коснулась его груди. На этот раз это был удар. «Доброе утро», — пробормотала Чистите. Она перекатилась на спину рядом с ним, а затем села. «Сегодня никакой школы, слава богу». После чего плюхнулась обратно в постель. Она повернула голову, и голубые глаза уставились на Боба. «Я люблю тебя, папа», — сказала она. «Я так рада, что ты нашел меня и мы снова вместе, хи-хи». Он не собирался спорить с ней об этичности и законности того, где они находились и как были одеты. Ее обнаженные груди медленно поднимались и опускались, когда она дышала. Он видел много таких грудей за последний месяц, но почему-то они выглядели совершенно новыми. Ее соски были плоскими, просто обесцвеченными на кончиках холмиков, как синяки, только они были слишком светлыми для этого. Он чувствовал, как его член снова становится твердым. Боб попытался сесть нормально. Он забыл о своей ране, и острие боли напомнило ему об этом, так что он со стоном опустился обратно. Чистите в мгновение ока оказалась над ним. «Ты в порядке?» «Я в порядке. Нам нужно сменить повязку», — сказал он. Чистите заставила его остаться там, когда встала с кровати. Все ее внимание было сосредоточено на работе, и она не остановилась, чтобы одеться. Его медицинская сумка все еще лежала на комоде, куда она положила ее после того, как зашила рану. Боб смотрел на ее зад, пока она копалась в аптечке, доставая новый марлевый пакет, ленту и ножницы. Когда она повернулась, чтобы подойти к нему, глаза Боба впились в нее, а член еще больше напрягся. «Пожалуйста, надень что-нибудь», — сказал он хриплым голосом. Она сбросила с него одеяло, и его эрекция встала по стойке смирно, приветствуя ее. «Через минуту», — ответила Чистите. Она проигнорировала его стояк, пока осторожно снимала с него старую повязку. Антипригорная прокладка, приобретенная правительством по самой низкой цене, но все равно непомерной, прилипла к ране, и она перестала тянуть, когда он поморщился. Боб потянулся, чтобы отодвинуть окровавленную марлю в сторону. Очистите, потянула за линию швов, чтобы помочь ему. Очисти ее перекисью водорода, сказал он. Она исполнила танец другой природы, когда, явно выйдя из своей зоны комфорта, провела 5 минут, делая 30-секундную работу, кряхтя и постанывая. Боб лежал и смотрел на свою дочь. Ее груди повисли, но не дрожали. Чистите была поистине прекрасна, даже когда чувствовала себя неуютно. «Я все-таки думаю, что тебе надо было поехать в больницу», — сказала она. «Если бы я это сделал, мы бы все еще сидели в полицейском участке», — подметил Боб. Чистите посмотрела ему в лицо, а затем, совершенно намеренно, на его стояк. «Я бы предпочла остаться здесь», — сказала она. «Есть ли какая-нибудь мазь или что-то еще, что мне нужно нанести на нее? Это выглядит ужасно». Боб поднял голову и увидел бледную кожу, испещренную длинной красной линией и черными пятнами, которые были стежками, хотя это было ужасно только на первый взгляд. «Все в порядке», — сказал Боб. «Ты отлично справилась со швами. Я не могу поверить, что зашила такую рану, не говоря уже о том, что она была на моем собственном отце».